Глава 12. Первые несколько часов дороги мы проболтали. Искра рассказывала, что и как было у них, а я о своих приключениях, начиная с того злосчастного посещения базы Мраколовов. Потом арест, тюрьма, побег, снова побег, еще раз побег. Под конец моего рассказа Искра зевнула, свернулась поудобнее на кресле и задремала, предварительно выпив каких-то лекарств. Я сбавил скорость, чтобы трясло поменьше, и отправил Харми на диагностику, чтобы египтянка проверила и подлатала огненную ауру стихийника, если такое, конечно, возможно. Сейчас, сидя в теплой кабине и глядя на занимающийся рассвет над весенними полями, я как-то очень отчетливо понял, что устал. Сейчас самая большая опасность – это уснуть или пропустить нужный поворот. Карта у меня была так себе, на ней отмечены только крупные дороги, куда выезжать не хотелось. Мне все время приходилось искать что-то помельче, подальше от деревень или блокпостов. Несколько штук мы уже видели, но близко не приближались. Искать приходилось наугад, стараясь не потерять хотя бы общее направление. Потом выскакивать не пойми где и подолгу ориентироваться чуть ли не по солнцу и звездам, куда ехать дальше. Вариант по прямой нам не подошел. Трасса на клин вела, по сути, обратно в столицу, где было оживленно даже ночью. Кто-то бежал из Москвы, кто-то догонял беглецов, а кто-то, наоборот, подтягивался к центру. А где-то уже дороги перекрыли прайдовцы, и без досмотра проехать было нельзя. Появились первые следы мародерского разбоя. Мы встретили сгоревший купеческий караван с мертвыми солдатами. Молча проехали мимо повешенного на дереве охотника из неизвестного мне отряда ордена. В итоге мне это надоело. Скрываться, крутиться, пропуская колонны, и я свернул к Волге. Получился приличный крюк, но, держа реку все время в поле зрения, мы спокойно обогнули Московскую губернию и двинули по направлению к Колязину. В Романцево мы встретили первые последствия отсутствия охотников, выполняющих заказы и патрулирующих местность из-за того хаоса, который происходил в Ордене. Деревня уже догорала после того, как в ней покуражился огненный Деймос. Или это местные хоть как-то сами пытались с ним справиться. Итог один. «Здесь что-то не так», — сказала Искра, когда мы, шелестя по гравию, на малом ходу проезжали мимо дымящихся развалин. «Я не чувствую демосов». «Но кто-то же все это сделал?» Я проследил взглядом за цепочкой кровавых следов, уходящих между домами, и увидел растерзанное женское тело. А потом еще одно. И еще. Мужчины и женщины. В основном старики, но была и молодежь. Первые, по большей части, с характерными для пулевых отверстий ранами, а вторые все больше избиты или зарезаны. Детей не было видно, и это вселяло надежду, что они успели где-то спрятаться. «Думаешь, грешники?» — спросил я, но Искра зависла, разглядывая тело девушки в разорванном платье, так что ответил мне Ларс. «Нет, эти не насилуют. Это какие-то беспредельщики. Ленька, знаешь, кто это мог быть?» «Не, наши бы жечь не стали. Зачем добро портить?» — задумался Воробей. «Это кто-то с жиру бесится уже. Вон малец живой. У него давайте спросим». Призрачная голова Воробья крутанулась в воздухе и выпучила глаза в сторону дальнего дома с высоким крыльцом. Огня там не было, только окна выбиты и дверь сорвана с петель. Дом стоял на чем-то типа свай, и под ним чернела щель, заросшая какими-то сорняками, среди которых проглядывала белобрысая лохматая голова. Искра тоже заметила движение. Или в ауре что-то разглядела. Девушка стремглав бросилась туда и уже через минуту начала вынимать детей, как рыбок из проруби. Первым она достала пацана лет 10, потом девчушку помладше, а следом еще двоих, совсем крошечных карапузов. Все зареванные, у мелких на лицах отпечатки грязных детских ладошек. Старшие, похоже, рты им прикрывали, чтобы плач их не выдал. Первое, что сказал пацан, прошмыгнув мимо Искры и подбежав ко мне, заставило всхлипнуть половину моих фобусов. «Дяденька, вы же из ордена, у нас заказ есть. Помогите наказать тех, кто мамку с тятей убил». Пацан шмыгнул, вытирая нос грязной рукой. «Они из Колязина приехали. Матвейка, отстань от дяденьки охотника. То люди были, а они только с нечистью поганой сражаются». Зареванная девочка потянула Матвейку за рукав. «Черт, еще и тезка», вздохнула Харми. «Но нам ведь все равно по пути», поддержал ее Муха. «Нормально все», — сказал я. Присел на корточки и довольно неуклюже, но как мог, попытался обнять ребят. С такой нечистью мы тоже работаем. Так что заказ принят. Колязин оказался довольно большим промышленным городком с портом на реке и кучей производств. Виноводочный завод, а также крахмальный, мыловаренный, маслобойный и свечные производства. Но основным видом деятельности местных был кружевной промысел. Из одной уездной артели как раз и приехали люди искать в деревне работниц. Что пошло не так и почему обычные работяги вдруг превратились в одичавших зверей, Матвейка не знал. Про город, про ярмарки, которые устраивали дважды в год, про заводы и производство он мог говорить часами. Несмотря на юный возраст, мальчишка сам успел поработать в свечной мастерской, и в эти моменты он даже оживал, но любые вопросы, которые касались произошедшего, вводили его в ступор на грани черного отчаяния и детской истерики. Я не давил. Достаточно было того, что мальчишка четко мог указать, что за артель напала и где их искать. Матвейку мы посадили вперед, и это тоже было правильным решением. Механизмы моторки, приборная панель довольно неплохо отвлекали пацана от горя. Искре было сложнее. В кузове образовался небольшой детский сад. Пока осматривали деревню на случай выживших, из леса прибежали еще дети. Мы забрали всех и планировали потом завести в Нерль, городок на другом берегу Волги, где у Матвейки жила старшая сестра. Город встретил нас распахнутыми воротами, на которых болтались три висельника в форме городской стражи. Потом разломанными баррикадами на площади, где тоже лежали тела стражников. Среди них потерянно бродила какая-то женщина, падая на колени и рыдая над каждым трупом. В городе был погром. Витрины магазинов кто-то перебил все. Повсюду валялся мусор и доски. Какая-то шпана как раз перед носом нашей моторки вытаскивала тюки с тряпьем из магазина. На нас лишь покосились, плотоядно облизываясь, будто мы подарки им привезли. Один куда-то сразу смылся, а остальные продолжили грузить добычу в телегу, не рискуя напасть. Мы поехали дальше, свернув с главной площади в район мастерских. На первой же улочке натолкнулись на драку. Две женщины в кружевных, но уже не белых, а красных чепчиках мутузили какого-то полного джентльмена. Тот не подавал признаков жизни, только голова безвольно стучала о фонарный столб. «Они вообще не реагируют!» Искра перегнулась через шкаф, отталкивая детей, чтобы не глазели. «Зомби какие-то! Ты ничего не чувствуешь?» «Думаешь, под гипнозом?» — спросил я. Аккуратно скинул Матвейку с кресла, чтобы тоже не пялился в окно, а сам переключился на ауру. «Не гипноз», — задумчиво пробормотала Искра. «Ну, может, они как-то Аластора призвали?» «Секундочку!» Я сделал вид, что думаю, а сам полез за шпаргалкой. «Пззз, пацаны! Кто такой Аластор?» «Фобос, конечно», — ответил Муха раздраженно. «Спасибо, блин. А то я подумал, что так маловаров называют. Конкретней можно? Матвей, ты уже либо признайся, что не местный, либо матчасть учи», — сердито ответил Ларс. «Не пойму. Вы бунтуете или умничаете?» — поинтересовался я и постучал по Душилову. «Чувствую, как сам начинаю раздражаться». «Распылю! Будете по кладбищам бродить, воробьев пугать». «Успокойтесь», — произнесла Харми сдавленным голосом, будто ее корежит. «Аластор — дух гнева, провоцирует на гнев и преступления. И он точно здесь, прямо сейчас на нас действует. Его надо изгнать». «А ведь точно. Настроение-то испортилось. Бесить все начинает. Шкет этот мелкий, который все норовит к окошку подтянуться. Голубь, скотина, на окно нагадил. Тощий, блин. А навалил, как целый Карлсон. Бабка из окна косится еще. По-любому ствол за занавеской прячет. Может, пальнуть? Стоп, стоп, стоп!» Я потряс головой и сделал несколько быстрых вдохов. «Учи, блин, матчасть! Вспоминай!» «Вроде читал я что-то про таких фобосов. Приходит из разрыва? Нет. И не чувствую я его рядом. Кровавые жертвоприношения? Пытки? Нет. Там что-то простое». Я попытался вспомнить бестиарий, который периодически пролистывал, и пожалел, что тот остался дома на полочке в туалете. Начал выстраивать ассоциативный ряд с соседними страницами, картинками, схемами и пометками на полях. Нарисовал в голове картинку, уцепился и... сработало! Суицидников они любят. Всех тех, кто от безответной любви и несправедливого мира с собой покончил. Изгоняются легко, ежели молитва от чистого сердца. И с боем, если уже собрали себе паству и питаются ее силой. Сам же Фобос труслив, хитер и опасен. Да, тут без вариантов. Остается второе. Матвейка, а есть в городе какое-нибудь место, где люди часто погибают? Спросил я, чувствуя неловкость. Блин, как с пацаном-то о таком разговаривать? Может, под колеса бросаются? Или дерево в парке какое есть с нацарапанными сердечками? Может, набережная? Оттуда нырять удобно, а? Колокольни есть. Оттуда отец Серафим упал. И стихоплет еще там бился. Парень задрал голову, глядя на меня. А можно мне в окошко посмотреть? Что там творится? Рано тебе еще. Здесь шок-контент 18+, ответил я. Блин, что я несу? Забей. Вон та колокольня. Не знаю, куда вы показываете. Но в городе она у нас одна такая. Сразу за мастерскими. Мимо не проехать. Собственно, можно было и не спрашивать. Башня, по крайней мере та, что торчала выше всех остальных зданий, была в городе одна. «Искра, приготовься», — предупредил я и обернулся на девушку, пытаясь понять, что меня в ней бесит, то есть проверить, насколько адекватна она. «Проверим колокольню на Ластора. Если что, не высовывайся». «Ты мне указывать собрался?» «Понятненько. Лучше помолчим». «Что тебе там понятно? Немного ли ты на себя берешь?» Аж зубы заскрипели, как хотелось ей ответить. «Но на самом деле лучше всем сейчас заткнуться». Я посмотрел на детей. Эти нормальные. Видимо, на них плохо действуют. Посигналив, согнал с дороги то ли пьяного, то ли уже избитого мужика и поддал газу. «Куда прешь, олень?» Раздалось сзади, и об кузов разбилась пустая бутылка. Просто магнетическое какое-то чувство от этого фобоса. Я уже почти в окно высунулся, точнее, решетку отковыривать начал. Пьянь какая-то будет учить меня ездить и дерьмом всяким швыряться. Воображение само уже дорисовало обвинение в покупке прав и знаменитое «Не трамвай, объедешь». Я уже собрался было выходить в лучших традициях разборок на дороге, поглаживая обрез. Но меня остановил Матвейка. По сути, именно он спас меня от наваждения. «Дяденька, а вы что такой же злой, как и они?» И столько в детском голосе было горечи из-за разбитых надежд, что меня будто ледяной водой обдало. «Нет, малыш», — сказал я. Правой рукой потрепал мальчишку по вихрастой голове, а левый выставил средний палец в окошко, типа закрывая для себя конфликт. Это просто злой дух голову морочит. «А тем дядям тоже? Если духа изгнать, то они снова добрыми станут». «Это хороший вопрос, Матвейка», — проговорил я, но не стал добавлять, что ответа на него у меня пока нет. Вырулив на небольшую площадь перед колокольней, я уперся в баррикады от перевернутых телег. Опять вспомнил бестиарий и уточнил для себя, что фобос захватывает умы людей и собирает вокруг себя, формируя не то паству, не то армию. Он питается тем ужасом и горем, которые они сеют. Эти парни уже были здесь. Несколько человек загораживали вход в колокольню, а еще две группы стягивались, из трактира справа и мастерской слева. В центре площади, прямо под колокольней, лежало тело с вывернутыми в разные стороны конечностями и расколотой об брусчатку головой. А вот и наш катализатор. Либо банкрот, либо разбитое сердце, которое привело к разбитой голове. «Матвей, давай уедем!» Искра тронула меня за плечо. «Их слишком много, а с нами дети». «Попробуем». Я включил заднюю, правда, не особо рассчитывая, что нам дадут уехать. Народ уже начал окружать моторку. И действительно, выезд с площади уже перегородили, выкатив телегу, нагруженную толстыми бревнами. А тут еще и Матвей, услышав наш разговор, дернул дверную ручку, открыл на ходу дверь и выпрыгнул на улицу. «Это они! Это они!» Сквозь слезы закричал пацан. «Дяденька, это они, не уезжайте, иначе я сам!» Уговаривать меня долго не пришлось. Может, Матвейка успел далеко отбежать, и его защита от фобоса развеялась. А может, просто страх за пацана и за тех, кто у меня в моторке, повлиял. Но получилось то, что получилось. «Вы что здесь третесь? Бегом отсюда!» Я закричал, выскакивая из моторки с обрезом наперевес. Дважды выстрелил в воздух, нагоняя паники и давая последний шанс свалить тем, кого фобос еще не окончательно захватил. Закинул разряженный обрез на сиденье и крикнул Искре, чтобы закрылась. А потом достал гусиную лапку и пошел догонять Матвейку. На площади осталось 8 человек, на вид совершенно неадекватных. Налитые кровью глаза, пена на губах и перекошенные в гневе рожи не оставляли сомнений, что это одержимые. В руках они держали топоры и ножи. Парочка была с дубинами, на скорую руку превращенными в булавы. Матвейк успел добежать до первого, бросился на него с кулаками, но его просто, как котенка, подняли за шкирку и собирались трахнуть о ближайшую стену. Мы с Лапкой этого допустить не могли. Я подскочил и воткнулся между ними, походу сломав мужику локоть. Оттолкнул его и попрощался ударом в голову. Прикрыл пацана от нового противника и отбил летящий в меня топор. Увернулся, отмахнулся и поморщился от хруста ключицы и вопля раненого. Оттолкнул Матвейку в сторону моторки и уже сам пошел в атаку, раскручивая Лапку. Муху звать не пришлось. Хватило собственной дури и злости. Я ударил первого клювом, развернулся и острым концом проткнул второго. Отбил замах третьего, придавив его руки с дубины к земле и сломав ему челюсть на обратном ходе Лапки. Увернулся от несущегося на меня четвертого, проводив его в лучший мир ударом в затылок. Еще двое развернулись, будто их позвал кто-то, и побежали внутрь колокольни. Я за ними. Первого догнал уже на первом этаже. Протащил по лестнице, пересчитывая зубы и ступеньки. Второго только на крыше. Парень выглядел странно. Плечи вздернуты, в руках ножи, но смотрит в пол. Раньше, наверное, парень был местным красавчиком. Этакий брат Аленки. Сгодился бы для рекламы шоколадки. Большие глаза, длинные ресницы, светлые кудри. Это и сейчас все осталось. Вот только выглядело слишком кукольно. У меня возникло впечатление, будто где-то наверху над колоколами сидит кукловод и тянет за ниточки. Черная тень взметнулась под потолком. Раздался неприятный хохот. Дребезжа, он отразился внутри колоколов. А кукла тем временем пошла на меня. Неуклюже, но бодро и уверенно. Вскинула руки с ножами, расставив их широко в стороны, и даже попыталась ударить, но чересчур уж механически. Я легко отбил атаку и отбросил врага в сторону. Он ударился головой о колокол, вызвав оглушительный «бом!», откатился и начал вставать опять. Сначала плечи, потом локти, потом задница поднялась, подтягивая ноги. Реально, будто его за ниточки сверху поднимают. Парень встал и уставился на меня совершенно пустым взглядом. Сверху опять метнулась черная тень. Дымный сгусток рухнул с потолка на плечи куклы, окутал голову и быстро втянулся внутрь. Словно пылесосом всосало через ноздри, глаза и уши. Кукла встряхнулась, ее тело расслабилось и стало намного подвижней. Парень хрустнул шеей, выправляя позвонки, и подкинул в руке нож. Направил его сначала на меня, а потом театральным жестом сделал вид, что перерезает себе горло. «Сюда иди, я намеков не понимаю!» Криво усмехнулся я и сделал шаг в сторону, чтобы освободить себе место для маневра. И в этот момент вселившийся в парня Фобос прыгнул, но не на меня, а в сторону открытого балкона, рванул к перилам и собрался сигануть вниз, но я успел раньше и зацепил его лапкой. «Ну уж нет! Говорю же, сюда иди!» Рявкнул я, дернул на себя и ударил, корректируя полет так, чтобы парень с гарантией влетел в колокол. «Бом!» — раздался еще более громкий звон. Даже уши заложило. Но черная дымка вокруг головы парня отделилась на пару миллиметров и вздрогнула. Я подхватил парня и еще раз впечатал его голову в колокол. И еще раз. Сам уже ничего не слышал. Но как только Фобос срезонировал со звоном настолько, чтобы стать осязаемым, тут же чиркнул огневиком. И начал поглощать силу от изгнания.